Нет, ему, разумеется, что-нибудь вроде «руки прочь». Дальше. Студенты через этот пресловутый парк поодиночке давно уже стараются не бегать, и это известно. А тут один. Ну как отказаться вынести справедливый приговор негру, посягнувшему на честь русской девушки и все такое? То есть, если иметь в виду чисто случайный фактор, расклад мог выглядеть и таким образом. И тогда все возвращается на круги своя. Погибни там на дорожке обыкновенный студент, рассматривалось бы как бытовое преступление, хулиганство и прочее. Но убит иностранец, оказавшийся на его месте. Это уже как ни крути политика. И еще к одному открытию пришел Антон. Когда Джума расспрашивал в общежитии про тропинки, по которым бегают студенты, кто-то из ребят на клочке бумажки изобразил, как проще пройти. Так эту бумажку потом действительно нашли в кармане дипломата. Но никто из оперативников не мог понять, что на ней изображено. Какие-то черточки, перекрестья, линии, уголки. Может, значки какие-нибудь специфические, африканские. Или что-то связанное с наркотиками. Мало ли, какие у них бывают обозначения. И на этом основании немедленно возникла и утвердилась в сознании милицейского руководства вполне подходящая версия о том, что происшествие связано с наркотиками и разборками между местными и приезжими наркокурьерами. Ну, ничего, слава богу, хоть теперь выяснилось, а то ведь всерьез версию разрабатывали. А как же? Налицо такие факторы, как нигерийские глотатели, как тайные встречи в темном месте темной ночью, закончившиеся кровавой разборкой, как неистребимая проблема наркомании среди студентов и так далее, как, к примеру, и вечная тяга властей, придержащих отбиваться от обвинений в свой адрес в политических пристрастиях и антипатиях весомым, естественно, контраргументом, типа «а вы сами на себя посмотрите». И, наконец, последний вывод, который сумел сделать для себя Антон, касался непосредственно работы самих оперативников. Ну, понятно, да и винить их нельзя, что они не знают ни английского, ни суахили, но русским-то разговорным хоть владеют. Так почему же они так долго не могли разыскать Симбу, который все последние дни никуда вообще не отлучался, а был либо на факультете, либо в общежитии, либо в пивном баре? Не могли объяснить внятно, кто им нужен. Так у русских бы спросили. Нет, тут все-таки имело место какая-то бредятина. Или же у оперов превалировала в сознании своя собственная версия, наркотики, наличием которой так просто и все легко объяснялось. Вот они и подлаживались под эту версию, отметая с их точки зрения ненужные факты, мешающие стройности вполне заурядной и, вероятно, устраивающей их непосредственное начальство идеи. В связи с которой довольно нетрудно переложить ответственность со своих плеч на родственные, из Управления Федерального агентства по борьбе с наркотиками, например. А что делать? Ничего ведь исключить нельзя. Человеческая душа сказана потемки. А что на душе у замотанного оперативника? Вопрос на засыпку. С таким вот грузом сведений прибыл в прокуратуру на вечерний совет Антон Плетнев, пришедший к твердому выводу о том, что искать преступников надо на уровне бытового неприятия чернокожих иностранцев в молодежной среде, которая со своей стороны вполне может подогреваться некими вдумчивыми старшими товарищами. Что ж, получается, все-таки политика? Да куда же от нее деваться, будь она неладна? Щеткин, в свою очередь, занимался всякими службами, отвечавшими за порядок в гаражном кооперативе и вокруг него на территории районных властей. Это председатель кооператива с помощником, он же секретарь, которые ничего и слыхом не слыхивали о происшествии над их подведомственной территорией, словно глухари на таку. С ними понятно. Это гаражные сторожа. Днем они по очереди несколько раз обходят территорию гаражей, а ночами сидят безвылазно в своей будке у ворот, которые лично открывают и закрывают, зная таким образом, кто и когда приезжает и покидает свой бокс. Никитич, крепенький обросший мужичок с костылем, дежуривший в ту ночь в сторожке, где имеется и телефонный аппарат, тоже никуда не выходил и ничего не слышал. Так он уверял. Петр позволил себе усомниться. наугад, навскидку. Ну, подсочинил маленько, мол, драка была громкой, кричали.